вскрикнул я возмущенно, при этом громко топая ногой в стену кроватки. Чуть сильнее и развалил бы ее к чертям собачьим. «Ну вот видишь», — обратился батя к маман, доставая карту со шкафа и взяв со стола самопишущее перо. Сережка обиделся. «Сыночек, ну тебе нельзя такие страсти перед сном смотреть, понимаешь?» Подняла меня на руки маман, транспортируя на пол. Там уже была расстелена карта Москвы. «Ни черта я не понимаю, и не надо подмазываться. Я бы и сам добрался до карты. Тут же все серьезно. Как вы не понимаете, взрослые?» Возмущенно оттолкнул я руку маман и схватил перо. «Значит, Китай-город, это ближе к центру». Я поставил неровный крестик, и мне показалось, или действительно образовывалась какая-то фигура. Я протер глаза. «Ну да, вроде так, надо просто соединить все точки, и я увижу символ. Конечно, я еще не до конца отточил навыки, да и неудобно было держать перо. Рука уставала, но я справился. Коряво, но соединил все точки сплошной линией. Затем еще раз обвел ее, чтобы сделать ее более четкой. Да, точно, это был символ. Я поднялся на ноги, затем отошел на пару шагов и снова посмотрел на карту. «Сережа, что-то не так?» – услышал я растерянный голос маман. Я же в состоянии глубочайшего шока смотрел на получившийся рисунок. «Да все не так, мать вашу, все не так, даже и не думал, что все настолько хреново. Из линии на карте сложился знак монстра, из моего прошлого мира». Глава 24. По спине побежали мурашки. Я смотрел на карту и не мог в это поверить. Знак монстра, контуры лапы с когтями и уникальный узор внутри, три волнистые загогулины, которые встречаются лишь у высших монстров. В родном мире этот знак был везде. В книгах, на оружии против монстров, на экипировке охотников, даже на различной пищевой продукции и сувенирах. Но как он оказался здесь, это же другой мир, здесь этого знака нет, никто о нем не знает. По всему выходит, что все эти монстры как-то связаны. Но как? Понятно, что они приходят из одного мира. Но из какого и зачем, я узнаю. Обязательно узнаю, но чуть позже. Лапа с когтями, волнистые линии по центру. Ох, как же мне дурно стало в этот момент. Одно из самых ярких и неприятных воспоминаний на время поглотило меня. «Сергей, я нашел след, смотри», — поднял голову Святогор и тревожно посмотрел на меня. «А что ты хотел, Руби?» «Ха-ха», — сделал внушительный глоток из своей фляжки Ярослав. «Мы на острове Пава, сюда мало кто захаживает». «Хорош бухать, Яр», — шикнул я на одного из своих друзей. «Тиуса надо застать врасплох. Судя по всему, это его след». «Да, глянь на эти линии в центре. Он высший разумный», — проблемным взглядом окинул нас Святогор. «Свят, никто тебя не заставлял идти», — резко ответил Ярослав и громко икнул. Затем положил руки на двуручный топор. «Сидел бы в тепле и в объятиях своей ненаглядной матрены. Да закройся уже, балабол», — рыкнул на него Святогор. «Я друзей не брошу, ты и сам знаешь. Вы оба потише», — снова шикнул я и прислонил ладонь к большому следу. «Он свежий, а это значит, что Тиус где-то рядом, в этой пещере. Когда я буду приручать», — тихо продолжил я, — «не вмешивайтесь, только в крайнем случае». «Понятно», — жестким взглядом посмотрел в мутные ироничные глаза Яра, затем всмотрелся в лицо Свята, который улыбался, предвкушая битву с сильным монстром. «Говорят, что он не такой уж и сильный», — хмыкнул Ярослав, делая еще один глоток своего пойла. «Разумный кровосос, и что с того? Мы этих гадов валили в прошлом году, помните? Ты себя успокаиваешь?» Выдавил я улыбку. «Он высший, а это не то же самое». А затем я поднял руку вверх, останавливая друзей. По пещере прокатился какой-то шорох. Что-то двигалось по стенам. Точно, так шуршит этот освещающий пещеру зеленый мох, когда к нему прикасаешься. Матильда, огромный мохнатый монстр, чем-то похожий на богомола, занервничала и захрустела хитиновой броней. «Я один это слышу, этот шорох». Святогор покосился на мою питомицу, затем поудобнее перехватил меч и принял боевую стойку. «Нет, Матильда тоже чувствует», — ответил я, проведя рукой по хитиновой броне своего монстра. «Что-то идет к нам», — прошелестел губами Яр и достал свет камень. «Следите за стенами, не смей», — жестко посмотрел я на него. «Убери свой булыжник, иначе мы обнаружим себя». Ярослав мрачно кивнул. «Подумал, что так лучше. Ты завязывал бы со своей медовухой», — категорично взглянул на него Святогор. «Я сам знаю, что мне делать. За собой следи уже», — хохотнул Яр, а затем громко захрипел, хватаясь за горло. Какое-то щупальце бесшумно сорвалось со стены и обвилось вокруг его шеи. «Ученик, ты тут?» – проскрипел над ухом старческий голос. «Что с тобой?» «Тя, я постарался выкинуть из головы жуткое воспоминание и внимательно посмотрел на Иннокентия Павловича. Умник в этот раз был в новом сереньком костюме, и даже чемоданчик был новым и более габаритным. Видно, получил от Смирновых зарплату и решил тут же ее потратить. Сегодня я принес такое. В общем, тебе понравится», — сиял от счастья старик. «И чего это он так радуется?» «Странный старичок, конечно. Не поймешь, что у него в голове». В ответ на мой вопросительный взгляд он положил чемодан на журнальный столик, затем клацнул замками и открыл его. «Смотри», — бережно вытащил он какую-то пирамиду и восхищенно проводил ее взглядом. «Положил на столик передо мной, а ведь я уже подошел и рассматривал эту хреновину. Бред какой-то. Как может металлическая пирамидка быть мне хоть как-то интересна? Хотя, затем я действительно удивился. Старик нажал что-то сбоку, и выскочила призрачная энергетическая петля, будто ручка у кружки. А теперь хватайся за эту штуку и старайся перекачать всю-всю ману в артефакт. Прям всю перекачивай, без остатка», — заблестел глазами умник. «Все то же самое, как и на прошлых тренажерах. Но теперь тебе надо потратить некоторые силы, чтобы выкачать ее обратно. И в чем подвох? Что за игры с маной странные? Ведь по лицу этот хитреца вижу, что он не все мне говорит. Хочет, чтобы я прочувствовал и передал ощущения». Моя ручонка коснулась плотной светящейся энергии, сжала магическую рукоять, а потом я без труда перегнал ману в эту пирамидку. Та засияла ярко-желтым, и над ней появился нимб с кроваво-красным оттенком. «Превосходно! А теперь пробуй вернуть ману обратно в свой резервуар», — откликнулся умник. «Твоя задача — вернуть ее всю, до капли. Да без проблем, хе-хе». Я начал вытягивать ману обратно и понял, что все непросто. Энергия будто превратилась в густой кисель, я с трудом вернул себе половину, затем еще четверть. Последнюю часть мне пришлось вытягивать из этой гребаной пирамиды, прикладывая все усилия. «Все», — ответил я, чувствуя, как струйка пота стекает по виску. «Что чувствуешь?» Старик не переставал улыбаться. Я проверил свой источник. Он увеличился вот так сразу. «Ох, ты ж, горгулья-печенка, а мне это нравится. Бойся сталаманы», — ответил я, растерянно улыбаясь. «Вот», — протянул старик. «Я с горем пополам нашел этот развивающий тренажер. Он для профи, конечно. Но я тут же вспомнил о тебе и подумал, почему бы и нет. Видно, он все оставшиеся деньги просадил на эту штуковину. Надо бы бате сказать, чтобы компенсировал его затраты. Думаю, он найдет на это деньги». «Спася», благодарно посмотрел я на старичка. «Это первый раз, и с каждым разом эффект будет все менее ощутимый». Старик растянул тонкие губы в улыбке. «Но это того стоит, правда?» Я кивнул. «Еще бы, то, что надо сейчас. Теперь ты будешь прокачивать свой резервуар раза в два быстрее. Точно тебе говорю», добавил умник и подмигнул. «А чуть позже мы провернем еще один эксперимент, Кай», — поинтересовался я. «В пекло такие интриги. Говори сейчас, потом расскажу», — ответил умник, и, замечая, как я начинаю хмуриться, тут же добавил: «Давай лучше продолжим. В общем, меня хватило еще на два раза, а потом я выдохся и очень сильно захотел есть. Да нет, жрать. Я был голоден, как волк, и я добился от родителей сытного полдника. Батя, вот же красавчик, уговорил маман дать мне в два раза больше мясного пюре и увеличил пайку меда. После насыщения Пышка собрала меня на улицу, и мы прогулялись с ней по саду. Я даже умудрился пробежать какое-то расстояние. Да, я за последние две недели научился более-менее бегать и уже не падал на задницу. Да уж, было непросто. Но с каждым разом я становился все выносливей. А потом телек с унылой передачей про животных и здоровый сон. Поместье Смирновых, на следующее утро, сборы в сказку. Проснулся я бодреньким и веселым. Да если и надо было провернуть одно хитрое дельце, я не забыл о месте Демидову. За свои слова и действия надо отвечать, как говорил мой дед, из родного мира. Ох и жесткий был тип, но за это его враги и боялись. «Сережа, мы очень спешим», — предупредила меня маман. «Ты чего замер?» А я остановился на полпути к самодвижущейся коробке, которая уже тарахтела в 5 метрах от меня. «Мне нужно лишь несколько секунд». Протянул мельчайшие связующие нити в сторону провожающего нас Мухтара, и те коснулись десятка блох, которые тихо-мирно копошились в его шерсти. «Я ваш хозяин», — пояснил я, бегом в коробку. «Да, я по пути прихватил спичечную коробку, в которой оставалось несколько спичек. Ее оставил в прихожей курящий Захарыч. Сейчас она лежала в моем кармане. Слегка отодвинул ее. Группа насекомых в несколько прыжков перебралась ко мне, прячась под складкой комбинезона. Когда маман занесла меня в автомобиль, сажая на удобное кресло, я слегка открыл в своем кармане коробок. Блохи организованно, одна за другой, исчезли в своей временной обители. Да, согласен, неуютно. Но потом вас ждет компенсация, в виде укусов и крови. Пусть и человеческой, но для вас не будет разницы, поверьте. А чуть позже, когда я появился в сказке и маман меня передала в заботливые руки Лены, я приказал блохам приготовиться. После небольшой зарядки мы вернулись в большой игровой зал, из кухни запахло стряпней. Судя по запаху, молочная каша. «Пивит, как дела?» — поздоровался со мной Мишка, когда я подошел к нему. «Лад тебя видеть, и я тебе», — кивнул в ответ и пообещал. «Сисис будет весело. Есть кафета, особо и не быть», — засмеялся Миша, незаметно передавая мне шоколадный батончик. «Я бы и сам его съел, но он нужен для дела». Как раз мимо проходил тот самый толстяк из вражеского отряда. «Он-то мне и нужен. Этот точно отдаст лично в руки Демидову мою посылку». «Хлю-хлю», — позвал я его. «Все тебе надо?» — остановился он, набычившись. «Подолок для Коли. Передай», — дождавшись, когда Лена переключится на беседу с Олей, я протянул толстячку спичечный коробок. «Вот и все. Сам и отдай», — фыркнул пухлый малыш, но слышно было, как он хрюкнул. Я подавил в себе злобный хохот и умоляюще посмотрел на него. «Ну, пейдай. А за это кафета», — показал я ему сладость в ярком красно-желтом фантике. Взгляд толстячка заискрился. «Вкусная конфета, я пробовал, и он, уверен, тоже. Поэтому так и загорелся». «Холоса, дай», — протянул он руку. Я отдал ему коробок, затем конфету, которую он тут же схомячил. «Ну», — вопросительно посмотрел я на него. Толстяк попытался открыть посылку, но я его остановил. «Плима в луке кое», — добавил, серьезно посмотрев в глаза. Толстяк пожал плечами. «Хаоса», — ответил он и зашагал в сторону Демидова-младшего, смеющегося в компании еще двух карапузов. Вот пухлый передает ему спичечный коробок. Вот Коля смотрит удивленно на него, затем в мою сторону. Я же доброжелательно улыбнулся, махнув рукой. Вот он сдвигает крышку коробка, заглядывая внутрь. «Проберитесь незаметно на его голову. Представьте, что это собака, а вы голодны». Отдал я приказ, добавил, что ровно через 5 минут все должны его кусать на протяжении полуминуты. Затем 5 минут передышки и очередное нападение. Затем я принялся наблюдать за представлением, предупредив об этом Мишку. Мой друг захихикал и начал тоже посматривать в сторону этого засранца, а остальным знать это не обязательно. «Ай-яй-яй», — услышал я из дальнего угла, где расположилась шайка Демидова. «Ой, все такое», — раздался крик моего врага. Затем толпа малышей расступилась, и Коленька выскочил из нее в коридор. Он энергично чесал голову руками и посматривал в мою сторону. «Сука», — крикнул он, обращаясь ко мне. «Коля, ты что и почему ты чешешься?» — остановила его Лена, испуганно всматриваясь в его голову. Я услышал ее шепот. «У тебя вши, не вши», — помотал он головой. Затем мои боевые блохи угомонились, и он перестал чесаться. «Так, немедленно извинись перед Сережей», — строго посмотрела на него Лена. «Ты зачем его оскорбляешь? Что он тебе сделал?» «Нисева», — засопел Демидов-младший, прожигая меня взглядом. Затем показал кулак. «Ах-ха-ха, наивный. Погоди, мы только начали». Миша прятался за моей спиной и похрюкивал от смеха, сдерживаясь, чтобы его не засекли воспитательницы. Я заметил, как Демидов собрал вокруг себя единомышленников и начал им что-то говорить, оборачиваясь ко мне. «Ну что ж», — я взглянул на круглые часы, висевшие на стене. «Пора. Вторая атака боевых блох. И начали. Сука, ты», — выскочил из толпы Демидов, яростно скребя следы укусов на голове. «Коля, последнее замечание и вызываю родителей», — крикнула обычно терпеливая Лена. «Вот это правильно. Я тоже считаю, что этому злобному имбецилу нечего делать в компании приличных людей. Гнать таких санными тряпками. Да что с тобой?» Лена пыталась найти что-то в его взлохмаченной прическе, но мои питомцы уже перебрались в его нагрудный карман, притихнув. Коля злобно оттолкнул руки воспитательницы. «Да я тебе помочь хочу. Ты что?» — вскрикнула Лена и позвала Олю. Но та тоже ничего не нашла. «Коля, не шевелись», — сказала ему Оля, принявшись искать в шее. «Да нет здесь ничего. и гнид не видно. Ну как же не видно? Вот, перед вами сама натуральная гнида в синем комбинезончике. Коля Демидов. Прекрасно ее видно. Вообще, ничего не понимаю. Пожала плечами Лена. Может, это нервное? Ага, судя по всему, какая-то вспышка, ответила Оля. Понаблюдаем еще. Коля, ты нормально себя чувствуешь? Тревожно посмотрела ему в глаза Лена. Нормально, хмуро ответил он, надув губы. Тогда давай так, оскорблять людей, это плохо. Если ты сейчас не извинишься перед Сережей, я позвоню твоему папе, предупредила Лена. Нет, отрицательно махнул головой Коленька, затем снова ушел в угол к своей компании, уже испуганно посматривая в мою сторону. Ага, понял, что не на того нарвался, но впереди еще много интересного. Посмотри на время, Коля, скоро новый приступ. 3, 2, 1, поехали. А-а, ой-ой, сука. Демидов вылетел из угла, расчесывая голову. По пути кинул в мою сторону кубик, который пролетел над моей головой и ударил в окно. Раздался звон разбитого стекла. Демидов-младший исчез в коридоре, а Лена ошалела посмотрела ему вслед. «Звони отцу», — посоветовала ей Оля. «Ужас какой-то», — выдавила Лена. «Что случилось с ним?» Лена вышла в коридор. Затем нас позвали на завтрак, и я увидел растерянного слугу Демидова. Он забирал Коленьку и выслушивал Лену, которая очень эмоционально рассказывала, что произошло. «Ну, за стекло мы заплатим, угу», — ответил ей прилизанный худощавый тип, который тоже пострадал от голубиной атаки. «Семеном зовут, кажется». Дальше я не слушал. Мы прошли в обеденную комнату и приступили к завтраку. Но это было лишь начало. Я отправил Змейку в поместье Демидовых. Мне было уже легче ею управлять. Во-первых, я более-менее прокачал дистанционный контроль. А во-вторых, с этим питомцем была прочная связь, ведь он из моего родного мира. Мы уже гуляли с Мишкой во дворе, все возле той самой ракеты-горки, с которой его столкнул Демидов-младший. Осястый весь его, сисица, сверкал глазами мой друг. «Тя, и все как», — ответил я, и он рассмеялся. «Классава», — он пожал мне руку. «Я же в этот момент занимался пересадкой десанта на князя Демидова и Семена. Достаточно ювелирная работа. Князь был сильным магом воды, и зрением магическим обладал нехилым. Главное, чтобы не применил его, иначе может увидеть следы моей магии. Но вроде все прошло как по маслу. 4 блохи остались на Коленьке, на временное дежурство с периодическими вгрызаниями в кожу его тупого черепа. 3 блохи на Семена и 3 на князя. У них было то же самое задание. Я не удержался и громко рассмеялся. Тут сложно было сдержаться. Семен, Коленька и его отец, князь Демидов, начали одновременно чесать свои головы, чертыхаясь и бегая по гостиной. Ладно, пусть пока помучаются. Связи со своим боевым отрядом я видел, а Змейку отозвал, чтобы не тратить много маны. Под вечер сниму это проклятие, а пока пусть помучаются. Когда наступило время обеда, за мной пришла Пышка, и мы с Мишкой попрощались. Было веселье, улыбнулся он, а то, хохотнул я. Приезжай в гости, протянул он мне руку, и мы обменялись рукопожатиями. Мне новый контлуктал купи, собьем вместе. Ага, пледу, пообещал я. Затем Лариса попрощалась с Леной, загрузила меня в коляску и повезла к выходу. Вот мы миновали проходную и вольер со зверем. Я помахал ему рукой, на что тот грозно гавкнул. Затем выехали за пределы яслей. «Сережка, сейчас мы немного прогуляемся», — обратилась ко мне няня. «Мне надо на почту заскочить. Посылка пришла твоим родителям, попросили по пути забрать». Я кивнул. «Почему бы и нет? Я, конечно, проголодался. Но ради новых впечатлений можно и потерпеть. Все-таки ни разу не был на почте. Но мы не добрались до нее. Как только проехали по красно-белой отметке через дорогу и попали на место для пешеходов, называемый тротуар, на обочине я услышал какой-то визг. Слева от нас остановился большой черный автомобиль, дверь отъехала в сторону, и я увидел людей в масках и черных плащах. Конечно, я тут же попытался призвать воробьев, сидящих на крыше дома, и мышей из парка неподалеку. Затем понял, что не успеваю. «Мать твою, меня что, похищают? Что вы себе позва?» — возмущенно выкрикнула Пышка, но ее грубо оттолкнули в сторону. Крепкая рука одного из этих сволочей бесцеремонно схватила меня за шиворот, будто я какой-то мешок картошки, и закинула внутрь транспорта. «Но Змейку-то я точно успею призвать. Служи!» — отправил я ментальный сигнал магическому питомцу. Передо мной образовалась призрачная змея. Он какую-то херню вызвал. закричал один из бандитов. «Накидывай браслет, идиот!» – зарычал на него знакомый голос. «Материализуйся, и убей их все, я не закончил команду!» Клац! Громко щелкнуло что-то на моей руке, и я посмотрел на нее. Серебряный браслет засиял красным, достаточно плотно обжимая запястье. И все, магический источник оказался недоступен. Я не мог воспользоваться маной. «Ох, ты ж, твою мать-перемать!» «Точно, меня похитили Демидовы!» Я узнал этот голос. «Это же тот подонок!» Семен Сучий Потрох, что на побегушках у князя. Я поднял на него гневный взгляд и мрачно пообещал. «Ты позалеешь, тваль, и мне это говорит какой-то шкет, ахаха!» Засмеялся мне в лицо этот сученыш. «Да туши ты его, Семен!» Резко крикнул еще один камикадзе. Я хотел и ему передать пару ласковых, но на мое лицо накинули какую-то маску. Та наполнилась газом, пахнущим непонятной дрянью, от которой чуть не вывернула. А затем мое сознание померкло.